Пассек из книги «Из дальних лет». Фрагмент печатается по изданию «Пассек из дальних лет. Воспоминания. Том 1. Москва. 1963 год. Страница 349-я». Описываемая встреча произошла в 1829-1830 годах. Он, Загоскин, жил тогда по соседству Ивана Алексеевича в старой конюшенной, в приходе Власия с женой и детьми, в антресолях небольшого дома, принадлежавшего, кажется, Новосильцеву. Однажды Варвара Марковна вместе со мною заехала к Михаилу Николаевичу. Мы вошли в гостиную. Это была довольно широкая комната с низким потолком. В ней находился диван и несколько кресел, обитых потертой зеленой кожей. Перед диваном стоял красного дерева стол. В гостиной никого не было. Спустя несколько минут в нее вошел Михаил Николаевич. Он напоминал своего брата, Николая Николаевича, ростом, наклонностью к полноте и открытым добродушным выражением лица. Целый лес каштановых волос осенял его свежее румяное лицо, прекрасные темные глаза смотрели живо и весело. На красивом рте играла приятная улыбка, приемы его были просты, разговор быстр, в голосе слышалась задушевная струна. Он с увлечением рассказал нам о своем детстве и воспитании, о том, как, желая выучиться французскому языку, он вытвердил наизусть французский лексикон от доски до доски. С восторгом говорил о России и обо всем отечественном, бранил немцев и французов и обозвал некоторых из иностранных писателей «свиньями». В это время он писал своего Юрия Милославского, не ожидая такого блестящего успеха, какой имел этот роман. С первого знакомства со мною Михаил Николаевич расположился ко мне тепло, с большим участием и до конца жизни своей сохранил эти чувства.